Пролог. Северный Ирак. Палящее солнце крупными каплями выжимало пот из упрямого старика, которого мучило дурное предчувствие. Оно было похоже на холодные мокрые листья, прилипающие к спине. Раскопки закончены. Курган полностью и тщательно исследован. Все находки изучены, внесены в список и отправлены по назначению. Бусы и кулоны, резные и драгоценные камни, фигурки, изображающие фаллос, каменные ступки с едва заметными остатками охры, глиняные горшки. Ничего выдающегося. Ассирийская шкатулка слоновой кости. И человек, точнее, кости человека, бренные останки великого мученика, которые когда-то заставляли старика задумываться о сущности материи, Бога и дьявола. Теперь он узнал все. Он почувствовал запах тамариска и перевел взгляд на холмы, поросшие тростником, и на каменистую дорогу, которая, извиваясь, вела в места, повергающие всех смертных в благоговейный страх. Поехав на север, можно было попасть в Мосул, на восток — в Эрбил, на юге лежали Багдад, Киркук и великий Небухаднезар. Старик сидел за столом в придорожной чихане и, медленно потягивая чай, смотрел на свои стоптанные ботинки и брюки цвета хаки. Мысли одна за другой приходили ему в голову, но он не мог соединить их в единое целое. Рядом кто-то засопел. Хозяин чайханы, морщинистый, сухощавый старик, подошел к нему, шаркая пыльными ботинками со смятыми задниками. «Каман чау, чавада!» «Еще чаю, парень!» Арабский. Человек в хаке отрицательно покачал головой, продолжая смотреть вниз на грязные ботинки, пропыленные суетой жизни. «Частички вселенной!» — медленно размышлял он. «Материя, и тем не менее в основе этого дух». Для него дух и ботинки были только двумя сторонами вечной и бесконечной материи. Курт все еще ждал. Человек в хаке посмотрел на его лицо. Глаза у чайханщика были тусклые, словно на них натянули мутную пленку. Глаукома. Старик вынул бумажник и стал медленно перебирать содержимое. Вот несколько динаров, потрепанные водительские права, выданные в Ираке, поблекший календарь из пластика 12-летней давности. На обратной стороне виднелась надпись: «Все, что мы отдаем неимущим, возвратится к нам после нашей смерти». Такие календари изготовлялись иезуитской миссией. Он заплатил за чай, оставив 50 филсов на расколотом столе, направился к своему джипу, сунул ключ в замок зажигания. Нежное позвякивание ключей в этой тишине показалось ему оглушительным. На мгновение старик замер, прислушиваясь к окружающей тишине. Впереди, на вершине далекого холма, возвышались крыши домов. Весь Эрбил, казалось, висел в воздухе, сливаясь с черными тучами. Он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Что ждало его? «Аллах мак чавада!» «Аллах с вами, парень!» Арабский. Какие гнилые зубы! Курт, улыбаясь, махал ему на прощание рукой. Человек в хаке собрал все то доброе, что у него было внутри, и улыбнулся. Но как только он отвернулся, улыбка исчезла. Он включил мотор, резко повернул руль и направился в Мосул. Курт, в то время как джип набирал скорость, наблюдал за ним с непонятным чувством потери. Что уходило от него? Что он чувствовал, пока этот незнакомец был рядом? Курду показалось, что рядом с посетителем он был в полной безопасности. Теперь это чувство таяло вместе с исчезающим из вида джипом. Ему стало неуютно и одиноко. Доскональная перепись находок была закончена в 6:10. Хранителем древних экспонатов в Мосуле был пожилой араб с отвислыми щеками. Записывая в большую книгу последнюю находку, он вдруг остановился на секунду и, обмакнув перо в чернильницу, посмотрел на своего визави. Человек в хаке о чем-то сосредоточенно думал. Он стоял у окна, засунув руки в карманы, и смотрел вниз, будто прислушиваясь к шепоту прошлого. Хранитель музея с любопытством наблюдал за ним некоторое время, а затем вновь вернулся к книге и мелким, аккуратным почерком дописал последнее слово. Затем, с облегчением вздохнув, положил ручку и посмотрел на часы. Поезд в Багдад отправлялся в 8:00. Он промокнул страницу и предложил выпить чаю. Человек в хаке отрицательно покачал головой, пристально разглядывая что-то на столе. Араб наблюдал за ним с чуть заметным чувством беспокойства. Какая-то тревога витала в воздухе. Он встал, подошел поближе и почувствовал легкое покалывание в затылке. Его друг, наконец, шевельнулся и взял со стола амулет. Он задумчиво повертел его в руке. Это была зеленая каменная головка демона Пазузу, олицетворяющего юго-западный ветер. Демон повелевал хворями и недугами. В голове виднелось отверстие. Его владелец когда-то использовал амулет как защиту от болезней. «Зло против зла», — сказал хранитель музея, лениво обмахиваясь французским научным журналом, на обложке которого расплылось жирное пятно. Старик не двигался и не отвечал. «Что-нибудь случилось, святой отец?» Человек в хаке, казалось, не слышал его, весь поглощенный мыслями об амулете. Это была самая последняя находка. Потом он положил фигурку назад и вопросительно посмотрел на араба. Хранитель музея взял старика за руки и крепко сжал их. «Святой отец, я чувствую, что вам не надо уходить». Его друг спокойно ответил, что уже пора, уже поздно и надо идти. «Нет. Я имел в виду, чтобы вы не уезжали домой». Человек в хаке уставился на крошечное зернышко, которое прилипло к губе старого араба. «Домой», — повторил он. В звучании этого слова ему слышался какой-то безысходный конец. «В Америку», — добавил хранитель музея и сам удивился, зачем он это сказал. Человек в хаке посмотрел на араба. Им всегда было легко вдвоем. «Прощай», — прошептал он. Потом быстро повернулся и шагнул в сумерки навстречу длинной дороге к дому. «Увидимся через год!» — крикнул ему вслед араб. Но человек в хаке не оглянулся. Скоро он вышел на окраину города, перешел через тигр. По дороге к развалинам он замедлил шаг, потому что с каждым шагом зародившееся дурное предчувствие угнетало его все сильнее и сильнее. Ему нужно было быть готовым, и он знал это. Маленький деревянный мостик через мутный ручей Хоср заскрипел под его тяжестью. Через минуту старик стоял на том холме, где когда-то сверкала под солнцем Ниневия, открывая все свои 15 ворот ассирийским племенам. Теперь город простирался внизу, покрытый кровавой пылью судьбы. Он стоял и ощущал тревогу, чувствовал, что кто-то разрушает его мечты. Сторож Курт вышел из-за угла, снял с плеча винтовку и побежал к нему. Затем, узнав его, резко остановился, улыбнулся и пошел дальше. Человек в хаке осмотрел развалины. Храм Набу, храм Иштара. Он медленно шел вперед. Во дворце Ашурбанипала он остановился и посмотрел на массивную статую из извести. Острые крылья, когтистые лапы, выпуклый, похожий на обрубок, пенис. Рот застыл в дикой усмешке. Демон Пазузу. И вдруг он поник. Он все понял. Неминуемое приближалось. Он смотрел на пропыленные камни. Сумерки сгущались. Он услышал лай бездомных псов, рыскающих стаями по окраинам города. Солнечный диск медленно опускался к краю земли. Старик опустил закатанные рукава рубашки, застегнул пуговицы, подул с юго-запада прохладный ветерок. Человек в хаке заспешил в Мосул. Сердце его сжималось в предчувствии скорой встречи со старым врагом.